третий голос принадлежал мужчине, но разобрать что-либо было невозможно, кроме глухого бормотания. Лишь один раз прозвучало очень ясно «шлюха». В самом конце записи Тинка еще раз с мольбой выкрикнула имя «Фриц», после чего ее голос ослабел и перестал быть слышен. Только донеслось совсем тихо и глухо: «Не плачь, болтунья, постарайся не плакать». Санитары вынесли на носилках Кареллу и Шмидта, который еще дышал. Детективы молча слушали еще раз запись куклы. «Девушка мертва», — сказал медэксперт. «Знаю», — ответил Мейер. «Кто подстрелил ее?» — спросил один из полицейских. «Я», — ответил Клинк. «Мне нужны будут подробности». «Останься тут», — сказал Мейер Клингу. «Я поеду в госпиталь. Может, этот подонок захочет перед смертью сделать заявление». «Не хотел я ее убивать. Она была чертовски счастлива, когда я пришел. Смеялась, шутила, считала, что покончила со всем этим. Я сказал ей, что она спятила, что она никогда от этого не избавится. С 3 часов дня я никак не мог раздобыть себе дозу, я просто с ума сходил. Я сказал ей, что мне нужны деньги, чтобы кольнуться. Она ответила, что больше не станет давать мне деньги. Сказала, что больше знать меня не хочет. Меня и Пат, девочку, с которой я живу. Она не имела права со мной так обходиться. Только не тогда, когда я был так болен. Она ведь видела, что я готов был лезть на стенку, а сама сидела, потягивала этот чертов лимонад и все рассказывала, что не собирается мне больше помогать. Не собирается тратить половину своего дохода на то, чтобы я и мои друзья сидели по уши в дерьме. Я сказал ей, что она мне обязана. Я ведь 4 года провел в Соледаде из-за этой сучки. Она должна мне помогать. Но она ответила, чтобы я убирался и оставил ее в покое. Что покончила со всем этим, со мной, с такими, как я. Она сказала, что избавилась от этого. Избавилась от этого. Я умру? Я взял со стола нож. Я не собирался ее убивать, просто мне необходимо было немного кольнуться. Разве ей непонятно было? Я умолял ее Христом Богом, хотя бы в память о тех временах, когда мы были вместе. И я ударил ее, не помню сколько раз. Неужели я умру? Помню, со стены упала картина. Я взял все деньги из ее кошелька и из туалетного столика, всего $40 десятками. Выбежал из спальни, уронил где-то по дороге нож. Мне кажется, я ничего не помню. Я знал, что мне нельзя спускаться на лифте. Вылез на крышу и перебрался на соседний дом, а уж оттуда вышел на улицу. Купил 20 ампул. После этого мы с Пат почувствовали себя хорошо, очень хорошо. Я не знал, что Тинкина девочка дома. Не знал до самого сегодняшнего вечера, пока Пат случайно не стал рассматривать эту распроклятую говорящую куклу. Если бы я знал, что девочка там, я бы и ее убил, наверное, не знаю. Фриц Шмидт так и не успел подписать свое признание, продиктованное стенографисту, потому что умер через 7 минут после того, как запись стенографиста стали перепечатывать на машинке. Она сидела в темноте больничной палаты и, не отрываясь, смотрела на своего истерзанного мужа. Она ждала, когда же он, наконец, откроет глаза. Она едва осмеливалась поверить в то, что он жив, и молила Бога, чтобы он быстрее пришел в себя. Доктора обещали приступить к лечению немедленно. Они объяснили ей, что очень трудно с точностью установить то время, за которое человек может превратиться в наркомана. Но Карелла сказал им, что первую инъекцию ему сделали поздно ночью в пятницу. Это означало, что наркотики ему вводили не более 3 дней. По мнению врачей, человек, психологически готовый стать наркоманом, может стать им за самое короткое время. Но они думают, что Карелла никогда ранее не употреблял наркотиков и получил инъекции наркотика, добытого кустарным способом и потому не сильно действующего. В таком случае нужно не менее 2-3 недель, чтобы превратить его в наркомана. Во всяком случае, они начнут отлучение, если тут вообще нужно употреблять такое сильное слово, немедленно. И у них нет ни малейшего сомнения, что излечение будет полным и стойким. И вот теперь она сидит рядом с ним в темноте. Когда он, наконец, открыл глаза, ей показалось, что он очень удивился, увидев ее рядом. Он улыбнулся и прошептал: «Тедди». Она ответила ему улыбкой и дрожащей рукой погладила его по лицу. «Тедди», — сказал он снова. Потом он сказал еще что-то. Она не поняла, что, потому что в комнате было темно и не видно, как шевелятся его губы. «Тедди, вот как тебя зовут», — повторил он, — «я не забыл». Конец книги. Июнь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.